Because I have seen that in Spain, in Valencia, there was one Hatha Yogi. He showed everything without using hand. He was one of the devotees in Испании. See, all this muscle movement, by muscle movement he was doing. Да, он просто как бы управляя мышцами тела. But those who are not hatha yogi, they have to use their hand. Но те, кто хатха йогой не занимается, им просто разумно использовать руки. So, now we will go into the spiritual aspect of Ashtanga Yoga. По аспекту Ашанги йоги поговорили, оказалось, это просто утренняя гимнастика, которую в Советском Союзе по радио передавали каждый раз. This is a gymnastic program in the Soviet Union. And this is gymnastic? Yeah, it's just gymnastics. In the Soviet Union, every morning, there was on the radio gymnastics. For 15-20 minutes, it was a very similar exercise. Yes. So it is the same wisdom of this. The same. This is very ancient. What you are seeing in the TV as gymnastic program is actually Ashtanga Yoga. Поэтому это, в принципе, вот как бы старые упражнения из глубин древности идут, просто простые упражнения. Ashtanga Yoga in the physical form. Это Ashtanga Yoga 8. Ashtanga Yoga в его физическом проявлении, в виде физических упражнений. And now we are going into Ashtanga Yoga in the spiritual form. Теперь мы пойдем в духовные аспекты Ashtanga Yoga. Here, Ashtanga means eight aspects, yoga means integration. Ashtanga Yoga indicates eight aspects of integrated living wherein all conflicting compulsions of the mind, that is separate consciousness, have come to an end. Итак, Ashtanga 8 означает, а йога это интеграция, это как бы соединение, единство. Да? И поэтому Ashtanga Yoga означает как бы 8 аспектов интегрированного существования, здесь написано, но вот неразделенного бытия, да, в котором как бы все конфликты, всем конфликтам и ума, которые порождаются, положен конец. And the number one is called Yama. Первое это Яма. And there are five Yamas. Yama means regulation. Яма, в принципе, это правило, да? And to remember, we say two of the mouth, two of the hand, and one of that place. И значит, для того, чтобы запомнить, у нас есть два правила. Два правила рта, два правила рук, и одно правило сакрального места. Now, two of the mouth, no speaking lies, no addiction. То есть два правило рта это не говорить неправду. Now here these are again not sermons. These are again energy of understanding. Первое правило не сказал. Первое правило не говорить неправду. Второе это отсутствие зависимости. То есть не быть зависимым. И это опять это не проповедь. Это просто понимание. See, for example. What you see in the priest, in a church, or a mullah in a mosque, or a Hindu Brahmin in a temple, what they are talking about God and religion, they are nothing but pious and beautiful lies. They don't know anything. So that is also a lie. You understand? Допустим, то, что говорят священники в церкви, или мулла, в мечети, или брамин, да, в храме, да, они не знают ничего о Боге, говоря им. И это как бы ложь. Произнесение этого это ложь. Хотя они говорят другим там не лгать и читают проповеди. They are only vomiting out borrowed knowledge, they don't know anything. So they are telling lies, but it is a very beautiful lie. You enjoy, there is a God who is saving me.